Глава 30. Джек проверил пистолет. В обойме оставалось 12 патронов. Этого могло хватить, если не спешить и не делать ошибок. «Ты чего решил?» – спросил Плунжер. «Это не я решил, это ты решил. Нужно идти в разведку, чтобы выяснить, есть там какой-то Фогель или нет». «Да, начальник, это ты правильно придумал. Только с меня никакого толку. Да и пистолет у нас один». «Ты мне нужен как проводник». «Ну это да, это конечно». Согласился Плунжер, но как-то странно вертелся и смотрел в землю. «Но я могу просто рассказать тебе, куда идти и где...» «Эй, Плунжер!» Джек подошел к попутчику и, приставив пистолет к его подбородку, заставил поднять голову. «Что еще я не знаю про тебя? В чем дело?» «Понимаешь, начальник...» Плунжер виновато улыбнулся. «Я раньше жил в Тройбеле». «И что?» «Я тут малость набедокурил». «А подробнее?» «Шлялся по чужим бабам, немного приворовывал, а когда решил слинять, обокрал 3 самых богатых дома». «И давно это было?» 7 лет назад». «Ну так они про это уже давно забыли». «Не забыли, начальник. Это не те люди». «Но ты, наверное, здорово изменился. Ведь так?» Джек вглядывался в лицо Плунжера, стараясь рассмотреть те отметины, которые наверняка скроют его личность перед бывшими односельчанами. Лицо Плунжера было как дневник, в который многие сочли нужным что-нибудь записать. От себя, на память. «Часто же тебя били, приятель». «Чаще, чем ты думаешь, начальник. Но все это пустяки по сравнению с Джонни Волкером. Вот кто бил, так бил. 2 часа кряду. Когда ему надоело, на улице никто даже скорую помощь вызвать не хотел. Считали, что уже не нужно. Но обошлось. Харя потом была как подошва, ровная и твердая. Но понемногу отошло». Джек вздохнул. Плунжер вываливал на него одну проблему за другой. То влиятельный бандит Фогель, то теперь это не безупречное прошлое. Плунжер боялся этого места. Он опасался выйти на улицу, ожидая, что ему в горло вцепится каждый встречный. Паранойя, конечно, но кто знает, какие у них тут законы. Странный городишко. «Ладно, пойдем вниз. Я буду выдвигаться первым, а ты за мной. Если что, просто присядь в траву и жди, когда я тебя вызову». «Да, начальник, очень хорошо. Это мне очень даже подходит». «Да кто бы сомневался», – пробурчал Джек и пошел вперед, перешагивая через колючую траву и отводя ветви разросшегося кустарника. Над землей еще с ночи стоял туман. Пахло прошлогодними листьями и сырой землей. На влажной траве новые ботинки скользили, но Джек думал о другом. Его занимало размещение сил противника. Наверняка кто-то сидел в подвале, ожидая команды. Несколько бойцов дремали на окраине, ожидая появления робота. Стрелки с пулеметом и гранатометами, украденными с воинских складов, дежурили на улице, в кафе или под видом проезжих торговцев. Плунжера здесь знала каждая сволочь. Джека никто, поэтому следовало пройти по городу, выявить активные точки противника и, может быть, миновать их или подавить огнем. Тут уж как сложится. Представив это, Джек снова вздохнул. Он никогда не воевал с гражданскими, кроме разве что того случая вместе с Ферлином. Но тогда стрелял из револьвера один Ферлин, а Джек только наблюдал и боялся. Спустившись с горки и пройдя 100 метров, Джек заметил движение и присел. За ним присел и Плунжер. «Человек вроде», – размышлял Джек, отмечая однообразное движение слабо различимого силуэта. Он привстал, сделал еще несколько шагов и, приглядевшись, распознал сгорбленную старуху, которая с утра пораньше собирала сухие ветки, чтобы растопить печь. «Бедная женщина», – подумал Джек. «Живет одна, помочь некому, и никто не присылает ей денег». Сам он регулярно посылал матери деньги, на которые она могла заказать хоть целый грузовик дров. –